Глава 76. Мутировавшая собака. На следующее утро Тигр собрал 26 боевиков на главной площади. Сегодня был день атаки на арсенал. Выстроив своих людей и выдав им снаряжение, он пошел к группе Юэ Джуна, которая в это время завтракала. «Брат Юэ, вы готовы? Сколько людей ты возьмешь?» «Да, мы готовы, старший Тигр. Я возьму вот этих двоих». Ю указал настоящую рядом с ним Дзицин У и Чен Яо. Дзицин У уже 9 уровня. Ей осталось немного до 10, достигнув которой, она получит очко навыка, тем самым став намного сильнее. «Будет ли этих двоих достаточно? Что насчет Чиана и Ваншуана, а?» Немного нахмурившись, спросил Тигр. По представлениям Тигра, мужчины однозначно сильнее женщин, поэтому он сомневался в выбранных девушках. Он и в самом деле впервые видел женщину, такую как Дзицин У, способную сражаться с зомби. Да и откуда браться таким женщинам, если далеко не каждый мужчина способен такое? «Не волнуйся, если мы трое не справимся, то от Чияна и остальных тоже не будет толку», — спокойно ответил Юэ. «Хорошо, тогда давайте отправляться», — позвал их за собой Тигр. Таким образом, кортеж из нескольких джипов и одного грузовика Донгфэнг, покинув деревню, направился по старой проселочной дороге в другую сторону от главной дороги. Вскоре они доехали до леса, за которым виднелись небольшие холмы. Объезжая лес по окраине, они добрались до ближайшего холма, с вершины которого им и открылся вид на небольшую военную базу. «Так вот это где?» «Да, если заранее не знать это место, то найти будет невозможно в принципе». Юй смотрел на эту базу с неким ожиданием в глазах. Он определенно не хотел упускать из рук этот военный лагерь. Так независимо от того, с кем имеешь дело, будь то люди, зомби или монстры-мутанты, огнестрельное оружие всегда будет полезно. Кортеж остановился в тени деревьев, на вершине холма, на некотором отдалении от военной базы, после чего Тигр подошел к Юэ. «Брат Юэ Джун, вот база, о которой я говорил. Мы не можем подъехать еще ближе. У этих собак-мутантов хороший слух. Если мы будем слишком близко к ним, то они могут напасть на нас». Кивнув на его слова, Юэ посмотрел на девушек и скомандовал: «Следуйте за мной». Вооружившись револьвером Стингер 2 в одной руке и мечом Тандао в другой, Юэ осторожно отправился в сторону военного лагеря в сопровождении телохранителя Скелетона. Девушки немедленно последовали за ним. «Чен Яо, ты уже изучила навык манипуляции растениями?» — неожиданно спросил Юэ, когда они несколько отошли от людей Тигра. После победы над последними двумя охотниками, с них выпала эта книга навыка 3 уровня, которую забрала Дзицин У. Юэ прекрасно знал, что Дзицин У, будучи бойцом ближнего боя, не интересовалась этим навыком, поэтому отдала этот навык своей лучшей подруге, желая увеличить ее шансы на выживание. В системе богов и демонов магические заклинания были очень мощными, но такими же мощными были и недостатки. Очень большое время кастования, поэтому людям с такими навыками очень трудно будет выжить без команды из нескольких бойцов, либо же им нужно искать дополнительные защитные навыки. «Да», — кивнула Чен Яо на вопрос Юэ. Понимая, что Юэ видел эту книгу, и рано или поздно спросил бы об этом, поэтому она ответила честно. «Что ты можешь сделать с этим навыком?» — серьезно спросил Юэ. «Я могу заставить обычную траву быстро вырасти, запутывая врагов. Обычный человек не смог бы выбраться». Чуть помедлив, неохотно ответила она. Уровень у Чен Яо пока невысокий, поэтому даже если манипуляция растениями – навык 3 уровня, то она не сможет получить много пользы от него. Но если ее уровень когда-нибудь достигнет уровня Юэ Джуна, то этот навык станет очень опасным. Выслушав ее ответ, Юэ не сильно кивнул, но ничего больше не спросил. 4 человека осторожно направились к базе и, приблизившись к ней, нашли место для засады. Юэ лег на траву недалеко от базы и, не торопясь туда входить, начал внимательно ее осматривать. Он увидел там пару десятков обычных зомби, одетых в военную форму и имевших оружие. Однако они не бродили, а стояли на месте. «Где эти собаки?» — подумал Юэ, ища глазами самих собак или же следы их пребывания. Ему необходимо заранее увидеть мутировавших собак, дабы составить план дальнейших действий. Если бы они были монстрами выше 30 уровня, то Юэ, не задумываясь, выбрал бы отступление. Он не был достаточно высокомерен, чтобы думать, что они смогут без потерь одолеть 4 монстров такого уровня. Он какое-то время еще лежал, пытаясь увидеть что-нибудь, но так и не дождался ничего необычного. Вдруг позади него, на месте стоянки людей-тигра, начали раздаваться одиночные пистолетные выстрелы и автоматные очереди, после чего вскоре послышался шум двигателей. «Плохо! Быстро возвращаемся! Они там!» Побледнел Юэ и, вскочив, побежал обратно к машинам. Чен Яо и Цзи Цин У также поспешили следом за ним. Юэ очень торопился, поэтому бежал напрямик через заросли, не беспокоясь о бесшумности. Поэтому для него стало неожиданностью то, что из-за кустов в его сторону резко бросилась черная тень, бывшая довольно большой и мощной. Она выглядела словно лигр. Воспользовавшись внезапным нападением, зверь сразу нацелился в горло Юэ. Увидев, что Юэ будет атакован этим монстром, скелет, бежавший непосредственно за Юэ, резко выпрыгнул вперед. Но скелет успел только встать перед Юэ, как только мутировавшая собака уже вцепилась в него. И неожиданно вырвала и раздробила кости из его правого плеча. После получения навыка усиления кости, скелет не опасался выстрелов, не способных нанести урон его костям. Но внезапно их так легко вырвала эта псина. И всего одним нападением. Юэ даже не предполагал, что у них могут быть челюсти с таким мощным хватом. Если бы он сам попал под этот удар, то даже защитным костюмом третьего уровня получил бы очень серьезные повреждения. Но он не мог долго удивляться, и как только скелет загородил его, Юэ сразу же достал свой револьвер Stinger 2 и сделал 3 выстрела в голову этой собаки. С такого расстояния все 3 пули попали в голову, оставив на ее морде 3 кровавых отверстия размером с кулак. И мутировавшая собака безжизненно повалилась на землю. Большой шар белого света влетел в тело Юэ, а рядом с умершей собакой появилась книга навыка «2 белых шкатулки» и 100 СЦ. Сразу же подобрав и бросив находки в рюкзак, Юэ посмотрел на скелета. Ради спасения Юэ Джуна, правое плечо его телохранителя было полностью раскурочено челюстями этой твари. Пока череп скелетона не разрушен, он сможет установить обратно вырванные кости. Но если они были уничтожены, как сейчас, то он уже не сможет их так просто восстановить. Однако у скелета есть свои навыки. После убийства он подошел к трупу собаки и, воткнув в него свою руку, замер на некоторое время. Активировав навык «Костяное преобразование», он вскоре вытащил недостающие кости из тела трупа. После того, как скелет вытащил кости, труп собаки превратился в лужу крови, гнили и мяса. Установив новые кости в свое тело, скелетона неожиданно окружило черное свечение, и после того, как оно спало, скелет немного раздулся в размерах, а в сознании Юэ прозвучали странные слова. «Поздравляем! Ваш специальный скелет с помощью навыка «Костяное преобразование» успешно поглотил скелет мутировавшей собаки. Стойкость +10.